Веснушка лежал на тротуаре, закрыв глаза, безжизненно раскинув руки в стороны. «Убился!» «Не совсем!» Веснушка произнес это томным, умирающим голосом и почесал одну ногу о другую. Катя быстро подняла Веснушку, подула на него, прижала к себе. Тем временем Васька со всех ног, оставляя за собой волнистый хвост дыма, влетел в подъезд. Наверное, побежал домой тушить свой карман. Веснушка рассмеялся, уселся на Катиной ладони, устраиваясь поудобнее. «Ловкая? Я так испугалась!» «Чего пугаться? Все просто, как солнышко. Этот мальчишка сунул меня в карман. Представляешь, кого? Меня! Куда? В карман! А карман — это как раз такое место, где никогда не бывает солнышка. Нет, правда, видала ли ты когда-нибудь карман, где светит солнышко?» «Нет-нет, что ты, я не видала». «И я не видал. К тому же я попал в какую-то совершенно неподходящую компанию. Липкие бумажки от конфет, ржавые гайки, сломанная зажигалка, гнутый гвоздь. Может, для тебя это и подходящая компания, но для меня, великого сыщика, уж извините. Я скорее быстрее сейчас же немедленно отыскал подходящую бумажку, ловко подпалил ее, прожег карманы, и вот я. Хо-хо, на свободе!» Веснушка весело похлопал рукой по Катиной ладони и вдруг отчаянно воскликнул. «Ой, так и есть!» Веснушка вскочил на ноги, начал испуганно быстро-быстро ощупывать свои карманы. С отчаянием посмотрел на Катю, закусив губу. «Что? Что случилось?» «Половина просыпалась!» «Половина чего?» «Вот глупая! Чего-чего? Половина веснушек!» «У меня карманы были набиты чудесными веснушками, да не какой-нибудь мелочью, ерундой, а крупными, отборными веснушками, одна к одной! Ой, да вот они!» И правда, на том месте, где лежал веснушка, вывалившись из Васькиного кармана, весь асфальт блестел золотыми сверкающими крапинками. «Я сейчас соберу их!» Веснушка было нахмурился, но вдруг улыбнулся. «Нет уж, не соберешь. Веснушки — это уж навсегда». Глава 4. Веснушки на асфальте. Первым увидел рассыпанные веснушки пес-пудель. С немым восхищением он обнюхал веснушки и даже почтительно лизнул асфальт языком. Затем веснушки увидел проходящий мимо скрипач дядя Федя. Какая прелесть! Веснушки на асфальте! Он резко остановился и, чтобы не наступить на веснушки, вытянулся, встал на цыпочки и взмахнул руками. У дяди Феди были добрые серые глаза и такие толстые губы, что даже немного мешали ему разговаривать. Это необыкновенно и очень красиво. А, ладно, ничего, что просыпались. Правда красиво? Насколько я знаю, больше нигде нет асфальта с веснушками. На асфальте это и правда красиво. Ой, а вот если на носу... Дядя Федя все еще стоял, глядя на золотые крапинки на асфальте. Веснушка с важным видом скрестил на груди руки. Хм, этот человек мне решительно нравится. Что-то в нем есть такое эдакое, ну, в общем, рыжее. А в веснушках он разбирается просто здорово. Ты случайно не знаешь, может, он окончил институт по веснушкам? Нет, дядя Федя скрипач. Он на скрипке играет. На скрипке? О-о-о! Знаешь, у скрипки звуки такие тонкие-тонкие и все время чуть-чуть дрожат. А можно ухватиться покрепче обеими руками, зажмуриться и лети себе вместе с музыкой далеко-далеко. Веснушка вдруг умолк. Его ноги обожгли Кате ладонь. Они стали раскаленными, ну просто как два уголька. Нет, конечно, безусловно, наверняка. Мне это только кажется, мерещится или что-то в этом роде. Но все-таки, что он делает? Невысокий старичок, кряхтя от усердия, затирал толстые подошвы веснушки на асфальте. У него было такое кислое, сморщенное лицо, как будто он держал за щекой кружочек лимона. Серый косматый шарф, похожий на длинный-предлинный волчий хвост, свисал до земли. Это взяли и обидели хозяин пуделя, тот самый. Дядя Федя быстро заговорил, от волнения размахивая длинными нескладными руками. Мой старый учитель, он в нашем городе только проездом, один вечер. Я должен непременно, должен сыграть ему мою сонату. Взяли и обидели. Молча поднял глаза и долгим укоризненным взглядом оглядел дядю Федю. «Значит так, и не стыдно вам, и не совестно! И ведь сколько лет учились, консерваторию закончили, и все для того, чтобы обидеть меня, старика!» «А чем я вас обидел?» «Еще спрашиваете? Нарочно на скрипке играете? Назло?» «Но музыка...» «Обидели? Не позволю! Ни за что не позволю! Взяли и обидели!» Старикашка быстро-быстро засеменил к дому. Несчастный пудель покорно и молча поплелся за ним. Вид у него при этом был такой виноватый, будто он сам собственной лапой затирал веснушки на асфальте и запрещал дяде Феде по вечерам играть на скрипке. Веснушка в недоумении посмотрел на Катю. «Они соседи, понимаешь? Взяли и обидели, не разрешает дяде Феде играть на скрипке. Еще днем ничего. А чуть вечер сразу начинает стучать в стенку кулаком и кричать: «Взяли и обидели!»» Вдруг Катиной руке стало прохладней. Веснушки на ладони не было. Катя в растерянности огляделась. Ей показалось, что в открытое окно «Взяли и обидели» скользнуло что-то маленькое, сверкнувшее желтым огоньком. Блеснула круглая золотая пятка босой ноги. Это был Веснушка. Глава 5. Одолжите, пожалуйста, морковку. Дядя Федя играл на скрипке. Катя сама видела, как в его дверь поздним вечером позвонил старичок с длинными седыми волосами и печальным крючковатым носом. Катя подошла к окну. Так музыка была слышнее. «Как красиво! Стояла бы тут и слушала. Но почему молчит, взяли и обидели?» По двору прошла красавица Нинка-блондинка. В школе Катя сидела за партой как раз позади нее. Так что все 5 уроков Катя видела перед собой ее толстую ровную косу и аккуратный коричневый бант на затылке. Когда Катя ложилась спать и закрывала глаза, она опять видела эту ровную золотистую косу и коричневый бант. На перемене Катя сторонилась Нинки-блондинки, уходила на другой конец коридора. «Рыжая! Кто это будет дружить с рыжей?» – горько думала она. Нинка-блондинка села на лавочку под дерево. Рядом с ней пристроились ее закадычные подруги Аля и Валя. О чем-то зашептались. Нинка-блондинка рассмеялась. «Может, обо мне говорят. Ну и пусть». Катя снова прислушалась к звукам скрипки. Вдруг Катина сердце вздрогнуло. Застучало испуганно и часто. «А вдруг взяли и обидели, изловил Веснушку? Обманул его? Заманил? Схватил щипцами для сахара? Или ножницами на кусочки?» Не в силах больше ждать, Катя поднялась на второй этаж. Собралась с духом, нажала звонок. Дверь открыл сам взяли и обидели. Серый шарф волочился за ним по полу, собирая клочья пыли. «Одолжите, пожалуйста, морковку». Взяли и обидели ничего не ответил. Тогда Катя повторила, но уже шепотом. «Морковку». «Морковку? Не знаю я никакой морковки! Не знаком!» И, повернувшись, взяли и обидели, бегом бросился в свою комнату. Тут из-за покосившегося облупленного шкафа вышел пудель и посмотрел на Катю глубокими, строгими глазами. Потом озабоченно кивнул головой. Катя тихонько толкнула дверь, взяли и обидели. Всю комнату заливал какой-то странный, необычный свет. За окном стояла густая темнота. Два окна глядели, как два пустых черных глаза. А в комнате царил ясный, солнечный день. Сначала Кате показалось, что это светит торшер, похожий на гриб-поганку на длинной ножке. Да нет же! Ни за что не поверите! Комнату освещал электрический чайник. Никогда еще Катя не видела, чтобы комнату освещали чайниками. Катя пригляделась. Ой, да это же Веснушка! Он отплясывал какой-то лихой дикий танец на крышке чайника. Разглядеть его было почти невозможно. Просто искра, колючая, сверкающая, танцевала на крышке чайника. Взяли и обидели, судорожно глотнув, сорвал с постели одеяло, крадучись и приседая, подобрался к чайнику и накрыл его одеялом. Но Веснушка в последний момент успел выскользнуть из-под одеяла и перескочил на хрустальную люстру. Что тут началось? Можно было подумать, что в люстру вместо лампочки ввинтили кусочек солнца. Теплые лучи вперемешку с разноцветными зайчиками завертелись по всей комнате. Взяли и обидели, ухватился за полосатый матрац, наполовину стянул его с постели, но, видно, понял, что никакой матрац его не спасет. Веснушка прыгал по хрустальным подвескам. Жгучие искры, вспышки, блески так и сыпались с потолка. При этом люстра еще хихикала, даже повизгивала от смеха. Ой, не могу! Посмотрите только на него! Держите меня, я сейчас упаду! А за стеной пела скрипка. Последний звук, чистый и ясный, поднялся высоко-высоко. Немного погрустил ухе и умолк. Дядя Федя закончил играть. Веснушка перестал прыгать. Наклонил голову на бок, опустил руки, люстра погасла. Слабо светила только одна хрустальная звездочка, на которой стоял Веснушка. Веснушка посмотрел в глубокое черное окно, зябко поежился. Катя протянула руку, Веснушка соскочил ей на ладонь. Взяли и обидели, сделал шаг к Кате, но наступил на конец собственного шарфа и, чуть не задохнувшись, остановился, выпучил глаза, а затем прошипел. «Так вот она какая морковка! Вот оно что! Взяли и обидели!» Кто-то еще зашипел на Катю из-под стола. «Это был кот Ангорский!» Что ж, друзья мои, настало время сказать, что хозяином кота Ангорского, этого всем известного плута и воришки, был никто иной, как взяли и обидели. Мало того, кот Ангорский был его любимцем. И этого мало, кот Ангорский был его единственным другом. Но Катя не стала слушать их дружное шипение. Она бегом проскочила переднюю, где из-за шкафа ее проводили два строгих любящих глаза, и бросилась вниз по лестнице.